Глава 11, в которой лифтовой рассказывает про то, как он обедает. Лифтовой раскочегарил самовар и поставил его на стол. «А так как же ты все-таки себе пропитание добываешь?» — спросила любопытная кикимора болотная. «Ведь тут наверху ни магазинов, ни базаров нет. Или ты в обычный продовольственный магазин бегаешь?» «Ну, во-первых, некоторые люди в моем лифте сумки с продуктами забывают, а я их себе, естественно, забираю», — пояснил лифтовой. «Ну, а если никто ничего не забыл?» — продолжала расспрашивать кикимора. «Ну, во-первых, у меня на крыше одуванчики растут и крапива. Я из них себе суп варю», — сказал лифтовой. «Ну да». Не поверила Баба-Яга. «Что, прямо на крыше растут?» крякнул Водяной. «Не может такого быть», удивилась кикимора болотная. «Честное слово, растут», подтвердил лифтовой. «Если хотите, я вам потом их покажу». «А еще что-нибудь растет?» спросила Баба-Яга. «Грибы, например?» «Нет, грибы, конечно, не растут, но зато птицы на крыше гнезда вьют, и я лакомлюсь их яйцами». «Что, прям сыры лопаешь?» не поверила кикимора. «Что, я дикарь, что ли? Я из них яичницу себе делаю», пояснил лифтовой. «Молодец, ловко ты все продумал», похвалил его леший. «Я бы, наверное, до такого ни за что не додумался бы». «Ну, конечно, вам проще», вздохнул лифтовой. «У вас в лесу все под рукой». «Это верно. У нас все есть», подтвердила Баба-Яга. «Протянул правую руку, пожалуйста, тебе ягоды любые, протянул левую руку, вот тебе грибы и травы любые целебные». «В городе, конечно, сложнее жить, зато интереснее», — не согласился с ней лифтовой. «И чем же это интересней?» — спросила кикимора у него. «У меня тут на крыше все видно. Можно хоть целыми часами напролет смотреть на город, и скучно не станет. У меня над головой самолеты летают, вертолеты кружатся, люди внизу как букашки бегают». «А у нас в лесу купаться можно в озере», — не согласился Водяной. «А тут где будешь купаться?» «А я, когда сильный дождь идет, выхожу на крышу и встаю словно под душ, и очень даже неплохо». «Зато у нас звери разные по лесу бегают, а у тебя тут никто не бегает», — высунула язык кикимора. «У меня тут рабочие бегают, когда я лифт сломаю. Знаете, как смешно», — рассказывал лифтовой. «А у нас в лесу зато птички разные поют. Просто заслушаешься их пением», — крякнул Водяной. «А у меня на крыше зато провода разные натянуты. В них ветер гуляет, и они гудят, как музыкальные трубы», — продолжал возражать лифтовой. «Но зато я могу на ветке дерева качаться, как на качелях», — обрадовался леший, что хоть в чем-то в лесу лучше, чем в городе. «А у меня, между прочим, на крыше полно телевизионных антенн. Я могу на них точно так же, как на качелях, раскачиваться». «А нам про эти антенны уже Чердачный рассказывал», — вставил леший. «Он сказал, что по этим антеннам можно увидеть, как люди кривляются». «Не по антеннам, а по телевизорам», — пояснил Дымовой. «Просто эти антенны ловят волны, а уж с помощью этих волн люди смотрят телевизоры». «Какие такие волны? Морские, что ли?» — ничего не поняла кикимора. «Да не морские, а телевизионные волны», — пояснил лифтовой. «А в этих волнах купаться можно? Я бы с удовольствием бы в них понырял бы», — обрадовался Водяной. «Да нет, в них, к сожалению, купаться нельзя», — грустно сказал лифтовой. «А то бы я сам каждый день нырял и купался». «Хватит вам спорить», — перебила их Баба-Яга. «Садитесь к столу, у меня как раз ужин готов», — пригласила она всех к столу. Все очень обрадовались, потому что очень проголодались и сильно хотели есть. Положив себе на тарелке что-то вкусненькое, нечисть с аппетитом принялась уплетать горячий ужин.